Он с горечью убеждался, что не хватит сил забыть Югину. Тогда он стал злорадно перебирать в памяти ее недостатки, чтобы доказать себе, что не о чем горевать. И чем яростнее он нападал мысленно на Югину, тем привлекательнее она виделась ему. Яснее светились глаза, красивее казалось все небольшое округлое лицо. Только теперь Грицько по-настоящему ощутил, что без Югины он пуст, как дуплистое дерево. И все же не хотел признаться в этом, и находил все новые и новые изъяны. Только и красы, что коса толстая, а так ни рыба, ни мясо. Софии куда лучше, повторял он себе. Но снова видел, как приближается к нему мягкий голубой взгляд, как дрожат на щеках ямочки. Будь ты неладна, и когда только успела в душу влезть. Здорово, Гриц! У перелаза стоял кряжистый варивон с надкушенным яблоком в руке. Пошел к черту. Спасибо, и тебе того же. Серьезно, словно и в самом деле благодаря, ответил варивон и снова надкусил яблоко, которое так и пенилось холодноватым соком. В отсветах вечернего солнца моргала усталыми красными глазами его сгорбленная хата. Пучок растрепанных ветрами колосков свесился с крыши, темнели сухие букетики васильков. И вдруг Григория словно обжег кошелек с деньгами, занятыми у Горицвита. Грицько вынул кошелек, взвесил его на руке. «Пропадите вы пропадом, эти деньги!» Взгляд его скользнул по заготовленным, потемневшим от непогоды бревнам и остановился на покосившейся хате. Опять непутевый, где-то целый день шатался, и обедать не пришел, завела обычную песенку бабка Арина. Лес оглядываешь. С этого воскресенья можно оставить сруб. Слава богу, вовремя управились с работой. Можно. Не разобрав, о чем идет речь, согласился Грицько. Эти деньги Дмитру отнесите. Скажете, не нужны они мне. И он протянул старухе кошелек. Бабка так и присела. Как не нужны? А хату на что ставить будешь? Да ты уж не пьян ли часом? В этом году не будем строиться, проговорил он и вошел в хату. Типун тебе на язык, шалый! Бабка Арина растерянно стояла посреди двора, приблизив глазам полураскрытый кошелек. Поругались, видно, лоботрясы. А ты, бабка, снова пропадай в старой хате. Обогревай жаром мокрые углы, да обирай со стен плесень. Была маленькая надежда, так и ту одним махом скоронил. Сказано, молодо зелено, пфу на вас. Они ссорятся, а ты, бабка, терпи. Будь ты поменьше, поучила бы я тебя, как на свете жить. И она мелкими шажками засеменила к двери, стирая с окон гаснущие лучи вишневого заката. Нет, надо же так разом все надежды похоронить. До Грицька еще из синей донеслось ее ворчливое бормотание. И что ты там натворил? Нет на тебя дубины. Этот зеленый смятый мешочек с деньгами, положенный перед Дмитром матерью, до отвращения напоминал ему жабу. Раздумал Грить строиться, не осилить, видно, парню. Опять зимой на батрацкие хлеба пойдет. Беда да и только. Дакия вздохнула и пристально посмотрела на сына. Заговорит ли он первый о покупке лошади? Но у Дмитра было так противно на душе, точно его при людях опозорили. «Упрям! Этого беда не свяжет узлом», — подумал он о шевчике, кладя фуганок на лавку и берясь за картуз. «Ты куда собрался? Погоди!» — остановила его Дакия, опускаясь на новый стул, от которого еще пахло свежестью осеннего леса. По голосу и выражению лица матери Дмитро сразу догадался, о чем пойдет речь. Заячук своих кляч продает, вторую пару. Запаршивели они у него от чесотки. Ты бы их выходил. Лошаденки неплохие, да и цена такая нам под силу. Овес продали, добавила она, точно Дмитру это не было известно. Сколько же просит, хмуро поинтересовался он. Дакия удивилась. На лице сына не видно было той радости, с которой он прежде заводил разговор о покупке коня. Да не так, чтобы дорого, однако. Дакия замялась. В долги залезать, докончил Дмитро. А что ж ты думал? Не такие хозяева, как ты, и то сразу на коня не разживутся, подтвердила Дакия. Так кто ж на коня, а не на чесоточных кляч? Через месяц выходим. Рука у тебя легкая, удачливая. А Данько деньгами ссудит. Я уже спрашивала. Ну и что же он? А что ему? Дай добрый процент, вот и развяжет мошну. Кто ссудит даром? Это ты всегда готов пособить. А тебе, если кто из своих и согласился, так грошика лобаного ни у кого нет. Ты сходи к Данько. Только не цапайся с ним. А с лошадьми скорей заработаешь. Можно в Дорстрой камень возить, извозом промышлять. Глядишь, и вылезем понемножку из долгов. Скоро сказка сказывается. И дело сделается, как руки приложишь, да спину согнешь. Подвернулся случай, покупай, а то растекутся денежки наши горькие. Не мне тебя учить, сам видишь, не маленький. Вижу, конечно. Схожу к Данько. И только теперь стали перед ним кони. Не чужие, свои кони. Он представил себе, как купает их в буге, представил так ясно, что даже запахло едким креолином. А может, у них и не чесотка, а похуже что-нибудь, мелькнула трезвая мысль. Он медленно вышел из хаты, а мать долго еще стояла на пороге, провожая глазами рослую фигуру сына. В хате Данько за крепкими переплетами окон полутьма. В углу перед строгим с косыми продолговатыми глазами образом мерцает лампадка. По стенам бродят тяжелые неуклюжие тени. Подвыпивший хозяин тяжело поднимается со стула, и его тень переламывается в углу. Данько долго виляет, чтобы не продешевить. Туго у меня сейчас с деньгами, Дмитро, туго. Копеечным хозяином стал. Налогов взвалили уйму. Прямо душат советы, без ножа режут. Горецвит разгадывает нехитрую его игру и решительно встает с лавки. Так, ну что ж, придется у кого-нибудь другого призанять. Хозяин недовольно морщится, удерживает. Да уж так и быть, последнее тебе одолжу. Надо же пособить человеку. Проценты я большого не хочу, только сделаешь моим дочкам сундуки кованые с цветами, такие, как ты умеешь. Вот и разойдемся по-божески. Всем дочкам? Всем, вздыхает Данько, и на его скуластом лице появляется выражение неподдельной досады. Уродилась их у меня хоть на ярмарку. Сказано, дочки оставят без сорочки. На каждую готовь. Готовь, да и со двора. Дочке убыточный товар. Славно вы придумали. Дмитро криво улыбнулся. С вашими сундуками на всю зиму работы хватит. Какую там зиму? С твоими-то золотыми руками такие руки и до счастья доберутся. Да у тебя сундуки сами делаются. Принимается Данько льстиво расхваливать Дмитра. Нет, Яков Пилипович, не выйдет дело. Эх, какой ты упрямый! Зато ж кони будут, хозяином станешь. Ну, ладно. Меньшая моя пока и без сундука обойдется. Где наша не пропадала? Приська! — громко зовет он. Брось-ка там свою науку, да иди сюда. Из другой комнаты выходит приземистая, широкоплечая, широкобедрая девушка в расшитой размашистым узором сорочке с кораллами на шее. Вымахала на добрых харчах. «Пиши, Приська, расписку. Она у меня всю бухгалтерию ведет», — хвалится Данько перед гостем. «Так пишет, что и волосной писарь не сумел бы лучше. И учится хорошо в этом, как его, в техникуме». «Отец», — перебивает Приська, и глаза ее предостерегающе впиваются в сразу же присмиревшее лицо отца. Боится, как бы не узнали, где учится, догадывается Дмитро. Да уж молчу. Пиши, дочка. Почерк у девушки в самом деле красивый, круглый, с мудреными завитками. Расписку она пишет быстро, только спрашивает у отца, какие цифры ставить. Видно, ей уже не раз приходилось стряпать такие бумаги. «Расписывайся, Дмитро», — говорит Данько, с восхищением поглядывая на непросохшие строчки. «Вишь, как ловко начеркано, наука!» «Наука», — насмешливо подтверждает Горицвит. «Наука повсюду нужна». «А как же, ясное дело, повсюду», — кивает головой Данько.